вслед за Лазарем я вошел в большую, погруженную в полумрак комнату. Внизу были видны глиняные кувшины, мешки, кормушка для животных, а жилой этаж оказался довольно скудно обставленным. Лазарь позвал сестер, а меня провел к колодцу перед домом и предложил присесть. По крестьянскому обычаю женщины вышли с прикрытыми лицами и опущенными глазами. «Вот мои сестры, Марфа и Мария. Можешь их обо всем расспросить», — сказал Лазарь и сразу же ушел прочь. «Я попросил бы вас, — после приветствия сказал я, — рассказать мне о навещавшем вас раввине, который, насколько я слышал, воскресил вашего брата». Женщины смутились и обменялись беглыми взглядами. Наконец старшая из них, Марфа, решилась заговорить. «Он был сыном Бога», — сказала она. «Если хочешь, можешь позвать сюда других наших односельчан». Все они были при том, как он приказал отвалить надгробный камень и крикнул нашему брату, чтобы тот вышел из могилы. И Лазарь появился. Он был полностью завернут в саван, даже лицо его было покрыто плащаницей. От страха никто не мог сдвинуться с места. Но это был именно он, наш брат. Мы сняли с него саван и убедились, что он жив. Чуть позже он ел с нами в присутствии людей, которые с сомнением и беспокойством смотрели на него. «В деревне есть еще один слепой, которому он вернул зрение», — добавила Мария. «Хочешь с ним встретиться?» Мне действительно говорили, что он излечивал больных и возвращал парализованным способность двигаться, — ответил я. «Но их слишком много, и я не смогу поговорить со всеми. Расскажите лучше о его царстве. Что он говорил нам? И как это случится, хоть мы этого и не понимали», — сказала Мария. «Воскресив моего брата, он удалился в деревню, вернулся же к нам за 6 дней до Пасхи. Пока он ел, я в знак любви омыла ему ноги ароматным маслом и вытерла их своими волосами. И тогда он сказал, что это омовение — приготовление к его погребению. Но мы с сестрой не могли понять, почему все должно произойти именно так, и почему он должен умереть столь ужасной смертью?» «Да и как нам, простым женщинам, было его понять?» — вмешалась Марс. «Говорят, что все произошло так, как было предсказано в пророчествах. Однако что толку в том, что они и свершились? Возможно, это было необходимо для того, чтобы убедить мудрецов. Ведь только мужчина способен рассуждать, а мы, женщины, не получили подобного дара». «А что он сам говорил о своем царстве?» — настаивал я. Марфа посмотрела на сестру. «Мария, ты слушала его и можешь рассказать. Я могу объяснить, как делать хлеб, жарить мясо, собирать виноград, выдавливать из него вино. Или же я могу дать совет, как лучше всего обращаться с фиговым деревом. Однако я не знаю всего остального. Меня совершенно не нужно убеждать в том, что он был более чем обычный человек». Хорошо поразмыслив, Мария наконец решилась начать. «Ни один человек на земле никогда не говорил так, как он. Он излагал, как имеющий власть. Заявлял, что пришел для того, чтобы быть светом мира, и чтобы никто из тех, кто верит в него, не оставался в темноте». «А что такое свет и тьма?» — с нетерпением спросил я. «Конечно, как тебе это понять, если ты не слушал его проповедей?» Тряхнув головой, ответила Мария. Он говорил: «Тот, кто видит меня, видит пославшего меня. Я — путь, истина и жизнь». Мне показалось, что я наконец начал понимать. «Значит, ища путь, я ищу его». Мария подтвердила эти слова кивком головы. Не испытывая больше никаких опасений, она опустилась на колени у моих ног и обратила ко мне свое лицо. Затем, словно для того, чтобы я смог лучше понять, спросила: «Что для тебя было бы труднее, сказать человеку, что его грехи прощены, или же вызвать моего брата Лазаря из гроба через 4 дня после смерти?» Я долго раздумывал, прежде чем дать ответ. И то, и другое мне кажется одинаково трудным и неподходящим для человека с рациональным складом ума, произнес я. Как человек может отпустить грехи другому человеку? Кроме того, что такое грех? Если хорошо подумать, то все существующие философии учат человека жить в согласии со своим рассудком. не причинять умышленного зла себе подобным, и, с другой стороны, спокойно готовиться к смерти. Однако человек не способен избежать скверных поступков. Ему лишь позволено, поразмыслив над ними, принять решение в будущем быть более осмотрительным. И никто не может ему в этом помочь. Каждый из нас сам отвечает за свои дела».